Проклятая маска. Беспокойство миссис Тоу. Хэри Кендалл Тоу был единственным сыном одного из богатейших семейств Нью-Йорка в конце 19-го, в начале 20-го веков. Родители отправляли его учиться в самые престижные школы страны. Однако Хэдли нигде долго не задерживался. В 14 лет он уже курил, выпивал крепкие напитки и резался в покер. Играл парень азартно и самозабвенно. За день мог просадить все деньги, выдаваемые ему родителями, на целый месяц. А потом писал слезливые письма домой и просил маму еще подбросить долларов. Он постоянно влезал в долги и даже шарил по чужим карманам в школьных гардеробных. Несколько раз его ловили на горячем, но миссис Тоу мгновенно кидалась на защиту сына и, благодаря щедрым подношениям, улаживала самые щекотливые ситуации. Кое-как завершив школьное образование, Хэри был отправлен заботливыми родителями в Гарвардский университет. Но и там он продолжал прежнюю жизнь безудержного картежника, гуляки, баловня судьбы. Когда настало время первых университетских каникул, нерадивый студент отправил родителям в Нью-Йорк телеграмму: «Задерживаюсь, прибуду через пару дней». Но Кэри так и не приехал, ни через день, ни через неделю. На тревожные телеграммы родителей он не отвечал. Обеспокоенная миссис Тоу сама решила навестить сына. Своего отпрыска она застала за странным занятием. По всей квартире, которую снимал Хэри, были разбросаны маски фантастических чудовищ, изготовленные из картона. Младший Тоу увлеченно разрисовывал их масляными красками. Изумленной матери он спокойно объяснил: «Теперь я могу появляться в Нью-Йорке. Я боюсь этот город. Теперь маска ужаса спасет меня». Эти слова еще больше озадачили миссис Тоу. «Мальчик мой, кого ты опасаешься? Кто напугал тебя в Нью-Йорке?» А сын также невозмутимо, не отрываясь от странного занятия, поведал ей: «Мне было лет 12. Вы меня перевели тогда в новую школу на Манхэттене». Хэри наконец оторвался от своего занятия, поцеловал мать и продолжил давнюю историю. «Мой одноклассник, толстый Пич, где-то раздобыл старинную индейскую маску ужаса. Оказывается, краснокожие, не помню какого племени, боялись входить в Нью-Йорк, поскольку считали этот город живым существом, чудовищем, которое может поглотить их. Но для торговли и обмена товарами им все же приходилось появляться в Нью-Йорке. Для того, чтобы уберечься от чудовища, они заказали какому-то колдуну изготовить маску ужаса. И перед тем, как войти в город, надевали ее по очереди. Индейцы считали, что таким образом запугивают Нью-Йорк, и он оставит их в покое». «Мальчик мой, где ты это вычитал?» — заволновалась миссис Тул. Но сын недовольно перебил ее: «Слушай дальше. Этот толстый Пич скрывал, как ему удалось добыть маску ужаса. Он прятал ее от всех, а однажды надел ее и ночью напугал меня. С тех пор я стал бояться Нью-Йорка. Весь город с его улицами и домами, скверами и площадями. Но теперь у меня есть своя маска ужаса». Рассказ сына шокировал миссис Тоу, но решительности ей было не занимать. Она приказала Хэри немедленно собрать чемоданы и отправляться вместе с ней домой в Нью-Йорк. Врачи со всей тщательностью обследовали младшего Тоу, но так и не обнаружили у него серьезного нервного расстройства. Пришлось ему возвращаться в Гарвард и продолжать ненавистное обучение. Новые похождения и скандалы. Отделавшись, наконец, от университета, Тоу-младший снова вернулся в Нью-Йорк. Неизвестно, надевал ли он перед въездом в город, которого опасался, маску ужаса. Но она всегда была при нем. Во время первой же устроенной им вечеринки Хэри заявил своим приятелям: «Чтоб Нью-Йорк не давил мне на психику, буду буйствовать. Еще посмотрим, кто кого станет больше бояться». «Буйство — хорошее дело», — радостно поддержали приятели. «Главное — не скисать от скуки». Они знали, если Хэри заводится, то его деньги летят направо и налево, и от этого долларового потока можно кое-что ухватить. Наверное, если бы Нью-Йорк был живым существом, то от выходки Тоу-младшего ему и в самом деле стало бы страшно. Даже прыткие вездесущие репортеры не поспевали за новыми скандалами, злыми выходками и чудачествами Хэри. На родительские деньги он снял в центре Манхэттена огромную 5- или 6-комнатную квартиру, которую превратил в притон для своих приятелей. С утра до ночи здесь крутились самые дорогие проститутки и не прекращались попойки. Но в своих апартаментах Тоу-младший, как он заявлял, лишь слегка разогревался. А потом начинались его скандальные похождения по городу. Нередко великовозрастный шалун сам не мог объяснить, зачем совершил тот или иной поступок. Однажды Хэри разукрасил жеребца под зебру, только полоски он сделал красные и зеленые. На себя же надел оранжевый цилиндр в крапинку, заляпал себе лицо краской и в таком виде въехал в великосветский манхэттенский клуб верхом на лошади. Швейцаров и всех, кто хотел ему помешать, он сбивал с ног и хлестал плетью. Подъехав таким образом к буфету клуба, он пытался напоить своего разукрашенного коня ликером. Неизвестно, сколько бы еще так буйствовал Тоу-младший, но тут подоспела полиция, и всадника дебошира скрутили. «Эй, уроды!» — вопил Хэри обслуги и посетителям заведения. «Калигула хотел ввести своего коня в сенат, а я своего сделаю членом вашего клуба». За эту шалость миссис Тоу пришлось заплатить огромный штраф. В свое оправдание Хэри твердил ей, что во всем виноват Нью-Йорк. Это, дескать, он давит на психику и заставляет выделывать экстравагантные штучки. Видимо, парню крепко втемяшилось в башку, что у него с Нью-Йорком существует то ли противостояние, то ли какое-то соревнование. Кто кого больше изумит, озадачит, напугает. На следующий день после скандала в клубе Хэри показалось, что его соперник Нью-Йорк куда-то подевался. Это весьма разволновало Тоу-младшего. Он забрался на крышу небоскреба, разделся догола и напялил на себя маску ужаса. В таком виде, с фонарем, ходил он по крыше и вопил: «Нью-Йорк, отзовись, где ты? Откликнись, каменный придурок! Испугался маски ужаса? Ну ничего, я тебя отыщу! Против виски ты не устоишь, старый пьяница, и явишь себя!» После таких лестных обращений к Нью-Йорку, Хэри стал швырять прихваченные с собой на крышу бутылки виски. Одна за одной они летели вниз, разбивались о мостовую, вызывая панику среди прохожих. Слава богу, никто из них не пострадал. После очередной подобной выходки сына, Тоу-старший стал наведываться к своему отпрыску с проверками в квартиру на Манхэттене. Но Хэри, чтобы не злить папашу, перенес свой штаб разгула в другое место. Он снял апартаменты в самом дорогом публичном доме Нью-Йорка. Как вспоминала хозяйка этого шикарного борделя Сьюзен Мэрилл, Тоу-младший вел себя вначале почти пристойно. Правда, страшно орал, если я не приводила ему новеньких проституток. Он постоянно твердил, что быстро охладевает к прежним. Видимо, у мадам Мэрилл начались перебои с кадрами, и неугомонный Хэри сам стал приводить в бордель женщин со стороны. Он знакомился с ними в ресторанах или прямо на улице, представлялся известным импресарио и обещал им великолепную карьеру в дорогих бродвейских театрах. Легковерных дам, пожелавших стать знаменитыми актрисами, Тоу-младший заманивал в свои апартаменты, заставлял вначале разыгрывать театральные этюды, а затем избивал их и насиловал. При этом он угрожал своим жертвам: «Если вздумаете обращаться в полицию, я вас из-под земли достану. Моя месть будет беспощадна и безгранична». Мадам Мэрилл, наконец, не выдержала и заявила на своего буйного постояльца в полицию. Чтобы замять дело, миссис Тоу пришлось изрядно раскошелиться, а ее сынок снова бормотал в свое оправдание, будто во всех его бедах виноват Нью-Йорк. После скандала в борделе Сьюзан Мэрилл Хэри заявил матери: «Я искренне раскаиваюсь. Вам больше не придется краснеть за мои поступки. Старина Нью-Йорк простит меня, если я совершу что-нибудь приятное для него. Я уже думаю над этим». Обещание свое Хэри выполнил, но весьма своеобразно. Говорят, после очередной его выходки миссис Тоу уже не краснела от негодования, а бледнела и даже падала в обморок. Щедрый покровитель. Чтобы родной город все ему простил, Хэри решил облагодетельствовать нью-йоркских проституток. Вначале он напоил 20 жриц любви в ресторане, а потом вместе с ними отправился на 5-ю авеню в самый роскошный магазин города. Тоу-младший шествовал впереди веселой оравы и кричал прохожим: «У поэтов, художников, актеров есть меценаты. Проститутки тоже актрисы, только не подмостков, а панелей. Отныне я стану их меценатом. Приветствуйте меня, леди и джентльмены! Я меценат нью-йоркских панелей!» Толпа пьяных проституток под его предводительством смяла охрану и продавцов и ринулась выбирать платья, шубы, ювелирные украшения. «Не скромничайте, мои милые пташки!» — подзадорил своих подопечных Тоу-младший. «Вы изрядно натерпелись в этой жизни! Порадуйте себя, кошечки, шикарными побрякушками и тряпками! Папаша Нью-Йорк будет весьма доволен!» Разбушевавшиеся жрицы любви и без этих слов вошли в раж. Они хватали самые дорогие украшения, наряды, косметику. Тут же на глазах ошарашенных продавцов и покупателей проститутки срывали с себя старое тряпье и облачались в новые одежды, от нижнего белья до платьев и шуб. Наконец примчалась полиция и угомонила воинство Хэри. Это его очень обидело. И в отместку на следующий день он со всего разгона въехал на новеньком автомобиле в витрину злополучного магазина. При этом сбил несколько прилавков и едва не задавил с десяток продавцов и посетителей. «Я совершил благородный поступок, а вы, свиньи, помешали мне!» Не вылезая из открытого автомобиля, жаловался не понявшим его душевного порыва меценат нью-йоркских панелей. А управляющий этого торгового заведения через пару дней был наказан отдельно. Обиженный Хэри нанял на стройке подъемный кран и приказал ночью подогнать его к дому, где жил управляющий магазина. Потом надел маску ужаса, пояс пожарного и закрепил себя на крюке подъемной машины. Живущий на 10-м или 11-м этаже управляющий очнулся от стука в окно. Понятно, что раскачивающаяся за стеклом абразина довела проснувшегося человека до сердечного приступа. Женитьба. Некогда было деятельному Хэри Тоу скучать и терять время на долгие раздумья, угрызения совести, уныния. Но однажды его ненадолго занесло в печальное рассуждение. «Видимо, Нью-Йорк сыт по горло моими буйными похождениями. Все, начинаю жить тихо и свято. Вскоре вы меня не узнаете», — сообщил он приятелям. «К черту загулы и сумасшедшее прожигание жизни». Что, по мнению Хэри, считалось тихо и свято, для многих осталось загадкой. Но на какое-то время он и в самом деле немного угомонился. Может, и впрямь уверовал, будто Нью-Йорк сыт его похождениями, а может, повлияло новое увлечение. Юная красавица Эвелин Несбит работала фотомоделью и пела, и плясала в популярном в начале 20 века в США ансамбле «Флорадора Сикстет». На нее обратил внимание известный нью-йоркский архитектор Стэнфорд Уайт. Он проектировал дома для богатых людей и получал выгодные заказы от властей города. Уайт был автором проекта комплекса «Мэдисон Сквер» – «Зала славы» в Нью-Йоркском университете. Несколько раз архитектор посещал концерты Флорадора Сикстет, пока, наконец, окончательно не влюбился в Эвелин Несбит. Девушка ответила взаимностью. Их связь длилась почти 3 года. На свою юную любовницу Стэнфорд денег не жалел. Роскошная квартира, драгоценности, поездки по Соединенным Штатам и в Европу, дорогие подарки вскружили голову эстрадной звезде. Она стала чаще появляться на великосветских вечеринках, чем на сцене. В нью-йоркских богемных кругах поговаривали, что Несбит готовится и вовсе распрощаться с артистической карьерой. Эвелин едва исполнилось 19 лет, когда Стэнфорд Уайт вдруг охладел к ней и увлекся другой актрисой. Но покинутая звезда эстрады недолго страдала от одиночества. За ней стал ухаживать Хэри Тоу. Не раз он видел Несбит на сцене, посылал ей огромные букеты и корзины цветов, преподносил дорогие украшения. Но дальше этого дела не шло, пока между ними стоял Уайт. Теперь помех не было. Роман Хэри и Эвелин развивался бурно и стремительно. 4 апреля 1905 года они поженились. Убийство в ресторане. То, что актриса Несбит любовница известного архитектора, знал весь богемный и аристократический Нью-Йорк. Хэри не был исключением. У человека, возомнившего себя соперником города, непредсказуемые причуды и стремления. Доженить бы Тоу-младший вроде бы спокойно относился к тому, что не он первый у Эвелин. Но после свадьбы он стал частенько напоминать об этом супруге. Даже не ревность, а какая-то лютая ненависть к Стэнфорду Уайту все сильнее разжигала его. Он мог часами расспрашивать жену о былых взаимоотношениях с архитектором. Задавал по многу раз одни и те же вопросы. Его интересовали интимные детали. Конечно, такие выяснения тревожили Эвелин. Она пыталась убедить мужа, что с Уайтом навсегда покончено. Однако Хэри не мог угомониться. Ревность к прошлому раздирала его. Он стал избивать супругу. «Ты не все мне рассказываешь!» — орал Хэри во время побоев. «Я хочу знать абсолютно все об этом проклятом Уайте! Он строит город, который меня ненавидит! И я ненавижу и Нью-Йорк, и его архитектора!» Лишь спустя месяцы после замужества Эвелин поняла, главной причиной вспышек мужа является не бешеная ревность. Архитектор ненавистен ему работами по проектированию новых зданий Нью-Йорка. Город — вот главная заноза в душе Хэри. Эвелин пыталась показать мужу психиатру, но эти попытки заканчивались новыми скандалами и побоями. Тоу все чаще требовал от супруги сообщать ему обо всем, что связано с Уайтом. «Но мне больше нечего рассказывать», — пробовала успокоить его Эвелин. «Что-нибудь пикантное наверняка забыла», — ухмылялся Хэри. «Вспомни, милая, напряги память. Будет хуже, если я сам докопаюсь до того, что ты скрываешь». 25 июня 1906 года случилось то, что можно было ожидать от психопата Хэри. Утром он надел маску ужаса и разбудил Эвелин. Та, открыв глаза от неожиданности, потеряла сознание. Супругу это понравилось и даже развеселило. Он привел ее в чувство и тут же, чтобы загладить свою вину, пригласил жену пообедать. Эвелин покорно согласилась. Они отправились в ресторан, расположенный на крыше небоскреба в Мэдисон Сквер Гарден, где шел известный в то время мюзикл «Мадемуазель Шампань». Когда супруги сели за стол, Эвелин осмотрелась и увидела невдалеке Стэнфорда. Архитектор с восторгом следил за действием на сцене. Еще бы! В мюзикле «Мадемуазель Шампань» были заняты новенькие красотки, еще неизвестные нью-йоркской публике. Смутная тревога охватила Эвелин. «Давай уедем», — предложила она супругу. «У меня кружится голова». Но Хэри уже увидел архитектора, и лицо его расплылось в улыбке. «Подожди», — коротко ответил он, не отрывая взгляд от Уайта. «Домой уедешь чуть позже. Поскучай пока. Скоро тебе станет очень весело. Проклятый Нью-Йорк что-то нашептывает мне, а вот что никак понять не могу». Улыбка по-прежнему не сходила с лица Хэри. Не успела Эвелин ответить, как супруг вскочил из-за стола и медленно двинулся к столику архитектора. У нее перехватило дыхание. Она сделала усилие, чтобы остановить супруга, но не могла сдвинуться с места. Уайт был знаком с Тоу-младшим и не любил его. Когда тот появился рядом, Стэнфорд недовольно проворчал. «Вам что нужно? Вы закрываете мне сцену!» Хэри зловеще ухмыльнулся и выхватил револьвер. «Служишь проклятому Нью-Йорку? Вот он тебе сейчас объяснит, что мне нужно. На том свете досмотришь представление». Тоу трижды выстрелил. Одна пуля попала архитектору в голову, другая в плечо, третья в шею. Заливаясь кровью, Уайт медленно повалился на пол. Он пытался что-то сказать, но смог лишь выдавить несколько нечленораздельных звуков. От этого только сильней стала хлестать кровь из пораненной шеи. Хэри еще три раза выстрелил, но уже в потолок. Замерли от ужаса актеры на сцене, застыли зрители и официанты. «Леди и джентльмены!» — громко, без тени волнения, провозгласил Хэри. «Этот мерзавец Уайт обесчестил мою жену! К тому же дядюшка Нью-Йорк нашептал мне совершить возмездие!» Убийца безропотно сдался властям. Начался шумный процесс. Несмотря на то, что свидетелей убийства оказалось больше полусотни, капиталы семейства Тоу сыграли свою роль в смягчении участи Хэри. Приговор. Его отправили в знаменитую нью-йоркскую тюрьму Тумпс, но он пребывал там до суда в условиях, о которых не мог мечтать ни один убийца. Каждый день Хэри получал в камеру свежую прессу, белье, корзину с фруктами, деликатесами, изысканными спиртными напитками и даже цветы. А тем временем нанятый семейством Тоу адвокат Делфин Делмас, прозванный в уголовном мире Нью-Йорка «маленьким ловкачом», развернул настоящую кампанию по оправданию сумасшедшего убийцы. Подкупленные им журналисты изо дня в день публиковали сенсационные статьи о неблаговидных поступках архитектора Стэнфорда Уайта. Десятки нанятых девиц рассказывали, что этот развратник заманивал их в свою мастерскую и там измывался над ними. Почти каждый день нью-йоркские газеты сообщали о ходе следствия над Хэри Тоу. Все публикации на эту тему исправно доставляли ему в камеру. Он бегло просматривал прессу и начинал покатываться от хохота. «Я же говорил, что сам Нью-Йорк хочет мне напакостить. Этот злобный город меня уничтожит». «Или я его!» — орал Хэри тюремщиком. Миссис Тоу делала все, чтобы обелить своего ненаглядного мальчика. Она даже наняла колдуна по прозвищу Абахар из Южного Бронкса. «Если не помогут юстиция и деньги, пусть подключатся к делу мистические силы», — решила она. Колдун достойно отрабатывал щедрый гонорар. Он побывал в камере у Хэри, куда был допущен за особое вознаграждение. Колдун и убийца о чем-то долго беседовали. Потом Абахар совершил странные круги вокруг тюрьмы. Он то исчезал, то вновь появлялся у этого печального здания. Наконец колдун заявил газетчикам: «Хэри не осознавал своих деяний. Его руку направляло чудовище по имени Нью-Йорк». «С какой целью город заставил пролить кровь архитектора?» Колдун не стал объяснять. Он понимал, что если невозможно замять уголовное дело, главное — создать вокруг него побольше таинственности, домыслов, пересудов. Это удалось. 21 января 1907 года Хэри Кендалл Тоу предстал перед судом. «Я не собирался убивать мистера Уайта», — заявил он. «Мною повелевала непреодолимая сила. Имя этой силы — Нью-Йорк. Я давно уже нахожусь под его страшным давлением». После подобных слов защита снова заговорила о невменяемости Тоу-младшего. В конце концов, маленький ловкач Делфин Делмас отчасти добился своего. Хэри Тоу был признан невменяемым. Но его отправили в психиатрическую лечебницу для уголовников. Там он, согласно решению суда, должен был находиться пожизненно. Последнее заявление. Даже миссис Тоу не верила заявлениям сына о его мистических взаимоотношениях с Нью-Йорком. Но маску ужаса по его просьбе передала в психиатрическую лечебницу. «Эта маска поможет мне отсюда выбраться», — заявил Хэри надзирателям. Он надевал ее и пытался напугать служителей психлечебницы, но это ему мало удавалось. Конечно, не ритуальный предмет, а деньги семейства Тоу помогли Хэри бежать. Некоторое время он скрывался в Канаде, но вскоре его обнаружили и припроводили под усиленной охраной в США. Снова начался судебный процесс. В июле 1915 года суд присяжных объявил, что Хэри невиновен, психически здоров и должен быть выпущен на свободу. Годы, проведенные в заключении, не образумили Тоу-младшего. Скандалы, связанные с его именем, продолжились. Правда, после выхода на свободу он собирал вокруг себя не золотую молодежь, как прежде, а нью-йоркских предсказателей, колдунов, поклонников оккультизма и эзотерических учений. Прожил Хэри 76 лет. В феврале 1947 года, за несколько дней до смерти, он заявил приятелям: «Нью-Йорк требует, чтобы я уничтожил маску ужаса. Не дождется. Найду себе достойного преемника и передам маску ему. Пусть страх и ужас вечно блуждают по улицам города». Удалось ли Хэри исполнить это? Верящие в мистику американцы утверждают, что и в наши дни в Нью-Йорке можно встретить неизвестного в маске ужаса. Схватить его никому не удавалось. Мало кто верит, будто Хэри Тоу-младший нашел себе преемника и передал ему маску ужаса. Но никто не станет отрицать, что преступления, подобные тем, которые совершал он в начале 20 века, не прекращаются в Нью-Йорке и сегодня.